Сумерки сгущались с каждой минутой, но видимость пока сохранялась. Созерцаемое местечко разительно отличалось от всего, что видел Глеб на этом острове. Местная природа была невероятно избирательна. Огромная массивная скала вдавалась глубоко в море. В нижней ее части красовался грот глубиной 15 метров и примерно столько же в длину. Потолок грота шел уступами на понижение и плавно сходил к воде. С моря это выглядело как покатый арочный ольков. А сверху на скале, в том месте, где была скругленная площадка, громоздились огромные булыжники, и центральное место экспозиции занимал камень сложной, а главное, симметричной конфигурации с двумя выступающими выростыми рогами, назойливо напоминающий бычью голову. Вопросы автоматически отпали. Разумеется, с острова эту бухту не обнаружить, только с моря, проплывая мимо на судне и любуясь этой огромной бычьей головой. Глеб заволновался. В гроте, четко по диагонали, кормой к морю, стоял Гамбринус. Вот он, родненький. Он уже успел привыкнуть и полюбить этого компактного морского красавца не первой свежести, но еще бодренького. Дизель-электрическая силовая установка, максимальная скорость 22 морских узла, что для посудины этого класса очень даже прилично. Якорная цепь была опущена. На кормовой палубе горел фонарь, рассыпая брызги рассеянного света. С нижней палубы доносились приглушенные мужские голоса. «Хорошо, я тебя привела», — обрадовалась Ева. «И что теперь будем делать? Поплывем обратно?» «Надо подождать», — задумчиво пробормотал Глеб. «Будь он проклят, если в окружающих скалах засела засада! Он давно бы ее вычислил. Небольшая охрана шлюпа, и это все. У Рафаэля мало людей, чтобы расходовать их на бессмысленные проекты. А еще он уверен, что люди, у которых свистнули шлюп, никогда его не найдут. Но он должен был подстраховаться. Он ждал, вглядывался в уплотняющийся сумрак. Из каюты по-прежнему доносились голоса, кто-то громко ржал. «В карты играют», — догадался Глеб. «По ушам кому-то перепало. Отлично, парни несут службу». Впрочем, чего им бояться? Это Глеб Дымов должен бояться, во всяком случае, пока он безоружен. Они бесшумно подплывали. Приближался задранный к небу полуют, благодаря которому шлюп напоминал классическое парусное судно в миниатюре. План не оформлялся, но ощущение того, что уходить не стоит, превращалось в уверенность. Он собрался уже податься на нос, как заскрипела дверь, и ноги в тяжелых бутсах затопали по лестнице. «Замри!» – шепнул Глеб, и две головы на поверхности моря превратились в неподвижные пеньки. Воздвигся силуэт. Плечистый парень в майке на голое и вполне упитанное пузо, в широких штанах с массой ненужных карманов. Он постоял у борта, потом поднялся по скребучей лестнице на полуют и несколько мгновений созерцал покрытую вечерней пеленой красоту. Выдалась прекрасная возможность потренировать нервную систему. Тусклый фонарь над сплющенной настройкой освещал только палубу. Он мог, конечно, разглядеть в нескольких метрах под собой человеческие головы, но только после того, как глаза привыкнут к темноте. А в планы такое не входило. Парень закурил. Пламя от бензиновой зажигалки озарило дутловатое лицо с мешками под глазами, затейливо выстриженные виски. После этого он харкнул в воду с небольшим недолетом до цели. Начал расстегивать штаны. Ведь лучше нет красоты. Ева стиснула Глебу руку. Мол, терпим, господа, терпим. Ну, пришел человек на зов природы. Дымов чуть не взревел от возмущения. Какой-то грязный шкет будет тут на него, на бравого майора российского спецназа, практически на героя России. Какого дьявола? На шлюпе есть гальюн. Зажурчала водичка. Слава богу, что любитель опорожняться в море не стал соревноваться с самим собой на дальность. Сделал свои дела, жадно затянулся сигаретой, которая тлела со скоростью бигфордового шнура, щелчком отправил в море. И она зашипела под носом у Глеба. «Йохан, ты скоро?» – проорали из каюты на ломаном английском. «Скоро, скоро!» – ворчливо бросил пират, подтянул мотню и неторопливо побрел к своим товарищам. Ева задыхалась от смеха. «Трижды унизил, гад! Плюнул, помочился и бычком чуть не уделал!» «Ты не боишься?» – удивленно спросил он. «Вообще-то боюсь!» – перестала она хихикать. «Не поверишь, Глеб, боюсь, как потери девственности! Зубы сводит, как боюсь! Но что поделать, если сама напросилась? У тебя есть план?» «Нет», – признался он. «Но отсутствие плана не освобождает от выполнения работы. Поступим так. Сейчас ты возвращаешься на берег и терпеливо ждешь моего сигнала. Как только подам знак, а это будет крик неясыти, обитающий на территории Европы, ты срываешься с места и бежишь на Гамбринус. Если неясыть не кричит, бежишь в обратную сторону». «А кроме неясыти, ты знаешь какие-нибудь крики?» — слегка повеселела девушка. «Да, я знаю крики многих тропических птиц», — немного приукрасил Глеб. «Но проблема в том, что эта птица может действительно крикнуть». Плана по-прежнему не было. Будь он обвешан оружием, легко бы управился. Расположились пираты на палубе, и смотри в другую сторону, а он один с ножом, вероятность 50/50. Но когда он с ножом ворвется в каюту, где компания при стволах, шансов не схватить шальную пулю, мягко говоря, не густо. Ладно, он постарается их выманить. Осторожно разгребая воду, он приблизился к иллюминатору. Судно имело низкую осадку, и можно было не задирать голову, чтобы рассмотреть, что творится в каюте. Горела электрическая лампочка, что свидетельствовало о заведенном генераторе. Количество горючего позволяло. Личные вещи спецназовцев были разбросаны. На столе, перед игроками в карты, лежал игривый бюстгальтер Татьяны. Он и являлся, видимо, за неимением денег, главной ставкой в игре. Три мужские особи характерной демонической наружности швыряли карты на стол и гоготали. Двое были азиатами, третий, что порадовал минуту назад свой мочевой пузырь, носил белобрысый пробор и, судя по габаритам, злоупотреблял мучным и сладким. Несколько минут Глеб подглядывал за ними. Дверь в каюту была закрыта и заперта на задвижку. Какие-то начальные представления о безопасности эти парни имели. Внезапный визит исключался. На коленях у двоих лежали французские автоматы, у третьего к поясу была пристроена кобура с короткоствольным бульдогом, а у стены стояла штурмовая винтовка М4, модифицированный вариант знаменитой М16. Налет на шару не прокатывал. Глеб отплыл на пару метров, прислушался. В гроте было глухо, как в танке. Он невольно задумался, разнесутся ли по округе выстрелы или их проглотит здешняя акустика. Он уже подался на нос, там имелась встроенная лестница на палубу, как вдруг похолодел. О слуховой галлюцинации речь, по-видимому, не шла. Слишком отчетливо скрипнула лестница, ведущая с верхней палубы на нижнюю. Раздался вкрадчивый стук, и мелодичный женский голос ласково и напевно произнес по-английски: «Мальчики, вы не слишком заняты?» Не веря своим ушам, он кинулся обратно к иллюминатору, приник к нему, едва не сплющив нос. Если речь и шла о галлюцинации, то только о коллективной. Пираты бросили карты и потрясенно выставились друг на друга. Тот, что с пробором и художественно выстриженными висками, взялся прочищать указательным пальцем ухо. В дверь вторично подскреблись. «Мальчики!» И такая сексуальная ласка звучала в этом голоске. Один из азиатов внезапно задрожал, схватился за автомат и начал что-то бегло вещать товарищам. Видимо, убеждал, что легенды о коварных русалках имеют под собой научное обоснование. Но товарищи не верили в мистическую чепуху. Они досадливо отмахнулись, привстали и с закушенными губами отправились на чарующие звуки. «Да что же она творит, идиотка? Почему эти штатские лезут, когда их не просят, а потом обижаются на том свете, что их убили?» Он поплыл в размашку на нос, дрожащими пальцами нащупывал лестницу, бросился наверх. Сорвался, снова устремился ввысь, взлетел на полубак, заплясал на скользкой поверхности, на силу устоял. Сердце отбивало бешеную лезгинку, когда он крался, согнувшись вопросительным крючком, на корму. Катран уже в кулаке, подвести не должен. А на корме собравшихся зрителей поджидало такое эротическое кино. Обозначив свое присутствие, русалка вернулась на полуют, приняла соответствующую позу, и когда пираты полезли на поверхность, перед ними сексуально извивалась, прислонившись к заднему борту, обнаженная по пояс тело. В рассеянном свете фонаря оно смотрелось волшебно, бесподобно. Даже Глеб на мгновение испытал оторопь. Что уж говорить о пиратах. Волнующие изгибы, впадины, выпуклости. А какая техника исполнения? И где она набралась этой пошлости? Богатством рассудка и сухим аналитическим умом морские разбойники не отличались. Но с основным инстинктом у них все было в порядке. А если добавить сюда досадное воздержание, связанное с несением нелегкой службы? В общем, призадуматься и сделать должные выводы ребятам было не досуг. Они загласили в разнобой, бросились на лестницу, отталкивая друг друга. Первому он без затей, налетев как коршун, всадил нож по рукоятку в спину. Выдернул, едва не вывихнув руку, отшвырнул с дороги. Оставшиеся двое ахнули, бросились в рассыпную, передергивая затворы. Одному он поставил подножку, и разбойник покатился к правому борту, издавая звуки металлического штыря, которым проводят по батарее. Второго он догнал у левого борта, когда тот вскидывал автомат. Полоснул ножом, особенно не целясь, и разбойник отшатнулся, схватился за вскрытое лицо, из которого хлынула кровь. Автомат запрыгнул по палубе. Просто чудо, что не случилось самопроизвольного выстрела. Задыхаясь, он помчался к правому борту, куда втемяшился белобрысый любитель мучного. Тот уже подтягивал под себя ноги, чтобы встать. Выдохнув что-то зверское, непереводимое, Глеб свалился на колени, рассек человеку горло, отшатнулся, чтобы не брызнуло в лицо. Да что за фигара он сегодня? То тут, то там. Снова помчался прыжками через палубу. Здоровяк с окровавленным лицом уже ослеп. Кровь заливала лицо, но он нащупал под ногами ФАМАС, уже тянулся к спусковому крючку. «Да пропади ты пропадом!» Он всадил ему катран в живот, давил, вращал, распарывал, проделывая в человеческом теле дыру размером с родную Ленинградскую область. Русалка в ужасе окаменела, прижала руки к груди. А что она рассчитывала увидеть? Дуэль на мясорубках по всем правилам джентльменского этикета? А Глеб под интимным светом фонаря уже колдовал над телами. Освобождал их от гнета оружия и боеприпасов. Складировал трофеи под бортом, тащил пиратов к ограждению, переваливал в воду. Еще живых, стонущих, истекающих кровью. Ничего, гарантия, что не всплывут. Опомнившись, Ева спрыгнула с полуюта, бросилась ему помогать, но больше путалась под ногами, чем оказывала содействие. Он шикнул на нее. «Мешаешься, дурочка! Оденься лучше!» «Да ладно!» – она отмахнулась. «Так удобнее!» «Я свои лохмотья под водой снимала, туда же и выбросила. Ну, куда я с ними?» «Оденься!» – шипел он. «Ты отвлекаешь меня!» «Бегом в каюту! На столе бюстгальтер! Надень и не мозоль мне глаза! И чтобы никакой самодеятельности больше!» «То есть я сделала что-то неправильно?» Она обиделась, опустила руки. Вот только обид ему не хватало в ответственный момент. «Прости, Ева!» Он бросился к ней, обнял, поцеловал в потный висок. Сердце забилось, как паровой молот. «Все хорошо! Ты просто испугала меня! Не ждал от тебя такого лихачества! Нет, правда, ты молодец!» Он прижал ее к себе и резко отпустил. «Все, топай! Будем уводить красавицу из бухты и куда-нибудь перепрятывать. Ты идеями по этому поводу не богата? Может, на южную сторону пойдем?» «Ладно, заводись, что-нибудь придумаем». Она сменила обиду на милость, глянула на него кокетливо и, покачивая бедрами, стала спускаться на нижнюю палубу. Нарочно дразнила. Он чуть не побежал за ней, высунув язык. Боевое возбуждение плавно перетекало в сексуальное. Голова надулась, как аэростат. Дурная энергия бурлила, словно ведьмина варева в котле. Он уже боялся самого себя. «Не думай об этом. Уведи Гамбринус подальше. Спрячь, отдышись. А уж потом...» «Кончил дело, гуляй смело». Он перевалил через борт последнего пирата, того самого белобрысого. Что за привычка самую трудную работу оставлять на потом? Руки уже отнимались. Сердце выскакивало из груди. Пират еще подрагивал. Кровь толчками выдавливалась из располосованного горла. Он бухнулся на воду с зычным шлепком. Глеб в изнеможении присел на минутку. Ладно, на том свете будем отдыхать. Бросился на мостик, возвышающийся над надстройкой, запустил двигатель. Тот завелся как-то неохотно, но главное, что завелся. Рычаг подъема якоря. Забрянчала цепь, втягиваясь в отверстие в клюзе. Медленно, на самом малом ходу, он задом выводил гамбринус из бычьей бухты. Вот корма уже выступила из пещеры, вот выбрался весь корпус, еще немного и можно разворачиваться. Главное, чтобы не было досадных сюрпризов. «Глеб!» – вдруг ахнула снаружи Ева. Ее голос звучал испуганно. «Что это такое? Посмотри!» «Ну, не надо досадных сюрпризов!» Чертыхнувшись, он заглушил двигатель. «Ладно, лишь бы не были фатальными эти сюрпризы!» Проклиная себя, что в суете все оружие оставил на палубе, он слетел с мостика на борт, в припрыжку помчался на корму. «Что тут у тебя?» И как холодным душем окатили после ночи на морозе. Какой же отвратительный психолог из прямолинейного майора спецназа. Ева стояла, отвернувшись под фонарем. Она успела надеть бюстгальтер, а также безразмерное трико Гурьянова, закатав их выше колен. Она смотрела куда-то в темноту и вдруг повернулась, резко, почти по-строевому выбросив руку с короткоствольным бульдогом. Холодные глаза уперлись Глебу в переносицу. «Какие же мы переменчивые!» Вероятно, она сразу хотела выстрелить, чтобы не вести душещипательных бесед, не озвучивать свою позицию по данному вопросу. «Хочешь убивать, так убивай!» Но дрогнул палец на спусковом крючке, задержался. Она не выстрелила. Но решимости в глазах не убыло. «Выстрелит!» – ужаснулся Глеб. «Еще как выстрелит! Вот только полюбуется еще немного этим ладным мужчиной. И лучше не подходить, не пытаться отобрать оружие. Этим он только ускорит конец. Она уже сделала свой выбор». «Ты уверена, что этого хочешь?» Он все еще не мог поверить. Разноцветные лошадки вертелись в голове, пересохло в горле. «Какой же он конкретный и реальный идиот!» «Не хочу, Глеб, но надо. Я это сделаю, прости». Отрывистые слова слетали с женских губ. Он видел, что курок взведен, а в том, что барабан набит до отказа, можно не сомневаться. Девушка умная, она все просчитала и взвесила. «Ты хороший парень. Ты мне даже где-то дорог». Огонек заблестел в прохладных зеленых глазах. «Но так уж звезды над нами сошлись. Судьба такая. Таких, как ты, Глеб Андреевич, много, прости. А золото одно, и с ним нужно срочно что-то делать». И как он сразу не догадался? Вот она, извечная причина для подлости, коварства, предательства, вероломства. Он попятился к борту, прижался к нему копчиком. Броситься на Еву не успеет, а вот кульбит назад и камнем в темные воды. Нужно лишь отвлечь ее на пару мгновений. Но Ева не отвлекалась. Следила за каждым его движением, прищурив глаз. Необычайно эффектная в брызгах мутного света. Красивая, до сей поры притягательная. Гамбринус уже не двигался. Вышел из бухты через скалистые ворота и покачивался на легкой волне, медленно разворачивался носом к морю. «Можешь считать меня сукой», – прохладно сказала Ева. «Уж какая есть. Женщины коварны, ты же слышал об этом». «Ладно, Глеб. Мне нужно было, чтобы ты справился с охраной и вывел судно из бухты. Сама бы я не управилась, не такой уж я специалист по судовождению». «Но увести эту каракатицу в море смогу». «Спасибо, ты сделал все, что мог». «Кто еще знал о золоте?» – прохрипел он, лихорадочно перебирая варианты. «О золоте?» – Ева задумалась. «Ну, я знала». Она рассмеялась. «Ха, папуля доверял мне, как самый здравомыслящий и рассудительный в этой безумной семейке. Знал Зеленский, знает Фаткин. Еще бы! Ха, он проделал такую титаническую работу, чтобы перевести активы отца в это благолепие. Анна и Леонид не знали. Первая, если откровенно, так и не стала частью семейства. Незачем ей много знать. А почему не посвятили Леонида, ты сам можешь догадаться. Это то же самое, что лошадь тащить за хвост. Ты уверена, что хочешь от меня избавиться? Побелел палец на спусковом крючке. Это часть плана. Я должна. Зачем тебе мой труп? Я обязана оградить себя от дальнейших неприятностей. Без тебя твои подчиненные не справятся с поставленной задачей. А если справятся, то что ж, противоборствующие стороны будут уничтожать друг друга до полной ликвидации одной из сторон. Те, кто уцелеет, просто физически не успеют поднять золото. Если одолеете вы, то процесс растянется на долгие недели. Пока спецслужбы спланируют операцию, пока провернется бюрократическая машина, согласуют вопросы, договорятся с правительством Индонезии, подтянут все необходимое. У пиратов намного проще, но они не знают, где Виктория. Хотя, конечно, догадываются. Цена их ставки несколько дней, поэтому я спешу. Мне нужно судно, к утру я буду у Талауда, где кишат суда. Мне требуется лишь один телефонный звонок. Надеюсь, капитан какой-нибудь посудины не откажет одинокой девушке с автоматом. Австралия недалеко, Глеб. В Дарвине у отца доверены люди, здесь всего-то 2000 миль. Они примчатся уже послезавтра с группой высококлассных специалистов. У пиратов, если они еще останутся здесь, просто не будет шансов. У ваших людей, кстати, тоже. Надеюсь, я еще смогу найти отца. «Ты не хочешь взять меня с собой?» – пробормотал Глеб, цепляясь за последнюю соломинку. «Ха-ха, нет», – холодно засмеялась Ева. «У тебя в глазах написано, что ты до конца будешь выполнять свой долг по заказу партии и правительства. С этой минуты нам не по пути, Глеб. Может, еще поговорим?» «Давай», – подумав, согласилась Ева. «Только недолго. Знаешь?» – она запнулась. «Не хотела тебе об этом рассказывать, чтобы лишний раз не травмировать тебя перед... Ну, ты понимаешь. Но, с другой стороны, это было бы нечестно перед тобой. Ты ведь так много сделал для нашей семьи. Как ты отнесешься к плохой новости, что двое подчиненных из твоей группы работают на другую контору?» «Плохо отнесусь к плохой новости», – буркнул Глеб и вдруг вскинул голову. «Что это ты несешь?» «Ну, не знаю», – пожала плечами Ева. «Лично у меня сложилось такое впечатление, поскольку я девушка наблюдательная и не глупая. Пока вам по пути, и вы с азартом очищаете остров от пиратов. Но если к вам вернется удача, Глеб, эти двое развернут штыки против тебя. Я не знаю, кто их завербовал. Может, криминальные структуры вашего государства, может, иностранная разведка, скажем, израильская или американская. Но в том, что у них имеются хозяева на стороне, я почти не сомневаюсь. Когда нас смыло водопадом, и после этого мы сутки отсыпались, некоторые люди периодически приходили в себя, какое-то время бодрствовали. Ты тоже просыпался, что-то ворчал, но, конечно, об этом не помнишь. Эти двое выразительно шептались. Потом один из них, как бы невзначай, прогулялся за скалу со своим мешком. И у меня такое чувство, что он звонил по спутниковому телефону. У тебя же нет привычки проверять личные вещи своих подчиненных? А зря. Это некрасиво, но порой необходимо. В общем, мне очень жаль, Глеб Андреевич, но ты и без меня попал бы в жесткий переплет. Какие глупости! Он нервно засмеялся. И кто же эти двое? «А разве я не сказала?» – удивилась Ева. Она нахмурилась. «Глеб, ты заговариваешь мне зубы, а сам собираешься спрыгнуть вниз и только ждешь удобного момента. Я несовершенна, я могу что-то проморгать. В общем, нам пора». И побелевший палец пополз по спусковому крючку. Ноги уже пружинили. Пусть безнадежно, но хоть шанс, что не убьет, а только ранит. «Эй, ты что эта сучка задумала?» Внезапно прогремел оглушительный вопль мироздания. «Ну, на минуту нельзя оставить мужика с бабой!» И справа по борту возникла подвижная фигура. Запрыгнула на узкий бортик всеми четырьмя конечностями, оттолкнулась, как заяц, срывающийся с места, проделала впечатляющий олимпийский прыжок и покатилась по палубе. «Татьяна!» Ева вскрикнула от неожиданности, развернулась вместе с пистолетом. Но ей уже ударило по ногам это клокочущее, негодующее бревно. Удар ошеломил. Ева словно подавилась, уронила бульдог, Упругая ножка прочертила правильную геометрическую линию и хлестнула по подбородку. Татьяна даже не вставала, просто приподнялась на лопатках. Хрустнули кости, и Ева полетела, словно лист фанеры, сорванный ураганом. Ударилась затылком о противоположный борт, сползла, неловко вывернув голову. Она была мертва. Даже толком не осознала, что случилось, в чем ее ошибка. В двух шагах от Глеба распахнулись потрясенные мертвые глаза. Симпатичное личико покрывалось посмертной маской. А Татьяна разбушевалась. Фантомас позавидует. Еще ни разу Глеб не видел, чтобы его подчиненная впадала в такую ярость. Подлетела, пнула мертвое тело. «Получай, гадина!» Повернулась, хищно оскалившись. И Глебу показалось, что сейчас она и на него набросится, вцепится в горло. «Что? Расслабились, Глеб Андреевич!» выплевывала со злостью Соколова. «Все еще верите в человеческую порядочность? Ну что ж, мы не зря идем к вам!» «Какой кретин!» схватилась она за голову. «Любви большой и чистой захотелось, да? Жениться собрался на богатой наследнице!» «На мне бы лучше женился, идиот!» «Что это?» выстрелила она пальцем в покойницу. «Почему на этой девке мой бюстгальтер? Почему на ней штаны Гурьянова? Какое правослово доверительные отношения? Что тут происходит, товарищ майор?» «Не буянь, Соколова!» прошептал Глеб, обнимая раскалывающуюся голову и сползая под фальшборт. «Обманула она меня! Вы, бабы, такие обманщицы!» «Ладно!» Татьяна обмякла, глубоко вздохнула и вроде бы успокоилась. Нагнулась к покойнице, смотрелась в глаза, затем отогнула ей голову, полюбовалась раздробленным затылком, сочувственно подсокала. «Надеюсь, ты не в обиде, что я убила твою несостоявшуюся любовь?» «Не знаю, Соколова». Каким-то вялым он становился, небоеспособным, не знал, что и думать. Слишком много всего навалилось. «О чем это вы так мило болтали?» поинтересовалась Татьяна. Он поднял голову, всмотрелся в ее глаза, отражающие рассеянный свет. «А ты не слышала?» «А как бы я услышала?» разозлилась Татьяна. «Я в воде вообще-то была. На борт залезла, а эта сука тебе впаривает, что вам куда-то пора, что она несовершенна. Кто бы сомневался, блин!» Татьяна злобно расхохоталась. «Стыдно, товарищ майор! Попались на такое популярное разводилово!» «Уплыть она хотела», – пробормотал Глеб. «Добраться до ближайшего средства связи, телефонировать в Дарвин, и люди, верные господину Каренина, примчались бы сюда быстрее пули». «Одного я не понимаю». Глеб хотел задуматься, но мысли ветром вырвало из головы. «Как бы она сообщила этим парням координаты острова, если она их не знает?» «Она бы что-нибудь придумала, не волнуйся», – уверила Татьяна. «Глупеешь, майор, на Гамбринусе имеется навигатор». «А ты сама-то тут как оказалась?» – опомнился Глеб. «Ты одна?» «А я сама себе умница», – хохотнула Татьяна. «Выполняем твои приказы, командир». На западной оконечности острова сегодня проводились изыскательские работы, но пока наши друзья не преуспели. Водолазы исследовали окрестности косы на северо-западной оконечности острова. Их начальство гнусно ругалось. В общем, когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. Кажется, так у вас написано. Час назад Лукреция и катер вернулись в пиратскую бухту. Встали на ночь. Пираты светят огнями, подойти к ним невозможно. Повсюду кордоны. Не так уж много их осталось, Глеб. Половину мы уже прикончили. Парни вырезали дозор на восточной стороне бухты. Это напротив того места, где мы хоронились утром. Одного из ублюдков оставили в живых. Сейчас он лежит вместе со всеми и периодически сообщает по рации, что на посту ничего интересного. Хороший, отзывчивый парень. Зовут Пиджам. А мне вдруг стало неспокойно. Подумалось, что помощь тебе нужна. Отпросилась. И сюда. Ведь пассия твоя сказала, что бычья бухта на востоке от пиратской. Практически рядом. Плюс-минус трамвайная остановка. И, в общем-то, не соврала. Но эту бухту невозможно увидеть сверху. А я и не увидела. Татьяна нервно передернула плечами. Издергалась вся. На нервах и на матах. А потом вдруг вижу, наша красавица задом откуда-то выползает. Чуть не охренела от удивления. Ей-богу, Глеб, если бы она не вышла, до сих пор бы поверху бегала. Ну, я по камешкам и сюда. На сердце как-то неспокойно было, сама не понимаю, что нашло. Парни пытались отговорить, дескать, ты опытный, взрослый, знаешь, что делаешь. Да уж. Спасибо, Танюша. Ей-богу, никогда не забуду. Мне кажется, ты чего-то не договариваешь. Она всмотрелась ему в глаза, которые он быстро опустил. Или хочешь что-то сказать, да не решаешься? О чем молчишь, Глеб Андреевич? Ни о чем. Он вытряс из головы остатки дури и решительно поднялся. Все в порядке, Соколова, просто в голове полная лажа. Давай работать. Тело в трюм, завернем в мешок. Прости, не хватит духа выбросить ее за борт. Похоронить бы надо. Оружие в наличии. Запускаем двигатель, отводим Гамбринус в одну из бухт за водопадом, по возможности маскируем. В пиратской бухте было шумно и светло. Ракурс иной, но суть не менялась. Обрывистые берега озарялись прожекторами. Один был установлен на катере, другой – на Лукреции. На палубах перекликались люди, ругались, надрывался голос с хриплыми командирскими интонациями. Голова работала отвратительно. Глеб плохо вникал в ситуацию. Бригантина Лукреция входила в бухту первой, и сейчас она стояла у самого края бутылочного горлышка, упираясь носовой частью в отвесную скалу. Но скала не являлась чем-то монолитным и однородным. Там имелись проходы. С полубака к скале был переброшен мостик, и по нему периодически кто-то лазил. Стоило предположить, что наверху, у южной оконечности бухты, разбит базовый лагерь бандитов, имеющий прямое сообщение с Лукрецией. Боковые стены в бутылочном горлышке были отвесны. Местность просматривалась насквозь. Вторгаться в те края было рискованно. Лагерь надежно охранялся. Впритык к корме Лукреции расположился катер. И там ругались и топали люди. Несколько минут назад они с Татьяной примкнули к своим, залегли у крутого склона. Новость о передаче Гамбринуса законным владельцам публика приняла благосклонно. В траве кряхтело связанное тело, в глотку пирату был забит кляп, а рядом лежала компактная рация. 5 минут назад отговорили, проинформировал Гурьянов. Спим спокойно, посты менять не будут. Дымов был неразговорчив, бледен, выглядел каким-то неживым, и это сразу бросалось в глаза. Привязался Дениска. Что случилось, да что случилось? Отворачивалась Татьяна. Хмурился Гурьянов, включая воображение. Товарищи недоуменно переглядывались. Снова пристал Маревич. Где Ева, да где Ева? Что у вас там происходит на любовном фронте? «Кончилась Ева», – пробормотала Татьяна, а когда соратники непонимающе заморгали, принялась им что-то нашептывать, делая круглые глаза. Падки до сплетен спецназовцы потрясенно качали головами, таращились на Глеба с всепроникающей русской жалостью. А он плевать хотел, о чем они там шепчутся. Фрагменты мозаики не стыковывались. Перед глазами стояла Ева, в носу царил ее запах. Отдаленные участки мозга пощипывали ее последние слова. Он лично отволок покойницу в дальний закуток машинного отделения, обмотал целлофановой пленкой, завернул в промасленные пленки, а прежде чем закрыть лицо, долго его разглядывал, не испытывая к этой девушке ровным счетом никакого зла, боролся с искушением ее поцеловать. Каждый выживает, как подсказывает правильно воспитанная совесть. «Послушай, Глеб», – заворошился Гурьянов. «Ты здесь, с нами?» «Слушаю», – угрюмо отозвался Дымов. «Все в порядке, мужики, я здесь». «Смотри, бригантина заперта, ее подпирает этот хренов катер. Если хорошенько его раскурочить, а лучше потопить. Лукреция не выйдет из бухты до тех пор, пока не прибудет спецтехника, чтобы перетащить катер в другое место. То есть долго. Если потопить Лукрецию или нанести ей неустранимые повреждения, то она никуда не выйдет из бухты. Ловишь мысль? Как насчет парочки гранат в машинное отделение? Мы тут подсчитали. У нас осталось 8 наступательных гранат и 1 оборонительная, типа F1. Вот последняя как раз очень хорошо бы прижилась в машинном отделении. Водонепроницаемые пакеты к гранатам прилагаются. Ты прав, Пашка, буркнул Глеб. Разбомбить катер к ядрене фене, забросать Лукрецию гранатами, желательно к корму, где установлено грузоподъемное оборудование. Забрать оставшихся островитян и уходить на Гамбринусе. Надоело это свинство. Передать информацию нашим, и пусть ломают головы, стоит ли это золото того, чтобы его добывать. Не думаю, что англичанин Гарри и его авторитетные кореша на Сулавеси смогут в сжатые сроки организовать вторую экспедицию. А если смогут, это уже не наше дело. Назревала дискуссия по техническим аспектам решения проблемы. Но тут внезапно бухта наполнилась шумом. Кто-то топал по мосткам, намереваясь проникнуть из базового лагеря на Лукрецию. Сполошился ответственный за мониторинг местности. Вздрогнул прожектор, и яркий сноп света принялся ощупывать складки обрывистых склонов. На Лукреции возмущенно галдели. Народ высыпал на палубу, ругался. Гавкала собака. Надрывался пронзительный фальцет. Неужто милашка Рафаэль? Он возмущенно топал по палубе ногами. Прозвучали несколько отрывистых хлопков. Стреляли в воздух. Похоже, отмороженный юнец понимал, что гробит людей, которых осталось Гулькин нос, не совсем разумно. Глеб насторожился. Отрывистые слова временами складывались в фразы. «Рафаэль объявляет тревогу и общий сбор, товарищи офицеры. Охрана Гамбриноса в назначенный час не вышла на связь. Послали людей, обнаружили пустую бухту. Вот дьявол! Пипец, ребята, они катер заводят. Слушай мою команду». Этот бред не укладывался в голове. Паршивка Ева перед тем, как выстрелить, просто решила потрепать ему нервы. Но сочиняла, бог знает что. Нет предателей в его команде. Пусть он плохо их знает, пусть он их совсем не знает. Но он работал с ними несколько дней и убедился, что им можно без опаски доверить спину. И ребята не подведут. Они всегда придут на помощь, а если надо, пожертвуют собой. Они уже устали вытаскивать командира из дерьма. Пошла она к чертовой матери, эта гнусная баба Вамп. Приказ был недвусмысленен. Форсировать операцию, ликвидировать все, что шевелится. Они спешили. Перелезали с камня на камень. Дениска чертыхался, но покорно пыхтел. Луч прожектора ощупывал нагромождение камней на склоне. Они растекались по щелям. Застыли, съежились, когда он приблизился вплотную. А когда отправился дальше, вновь засуетились, ускорились. Вода под катером уже бурлила. Захлебывался двигатель. В это время две неразличимые фигуры сползли с окатышей в воду. А Гурьянов с Татьяной, оставшиеся на позиции, открыли по катеру ураганный огонь. Оружием и боеприпасами на какое-то время запаслись. Калашниковы снятого дозора, груда автоматов и рожков с гамбринуса – все это позволяло, не щадя патронов, садить по открытой мишени. Пули стучали по борту, били иллюминаторы, сметали тех, кто находился на палубе, дрявили рубку с незатейливыми приборами управления, корпус судна ниже ватерлинии. Воцарилась паника. И те, кто выжил в этой огненной чехарде, с запозданием открыли ответный огонь. К этому времени Татьяна и Гурьянов снялись с занимаемой позиции и расположились метрах в 15 левее, ближе к Лукреции, перенесли огонь на нее. А катер, получивший незначительное повреждение, продолжал неторопливо бороздить воды. Еще минута, и он откроет проход неповоротливой Лукреции. По палубе кто-то пробежал, пригнувшись. Влетел на нос, принялся поднимать громоздкий трап, минуты ранее связывающий катер с бригантиной. Ему и невдомек было, что на трапе уже кто-то висел. Беднягу рванули за плечо, и он, махая конечностями, обрушился в воду. Всплыть не удалось. В том месте, куда он упал, внезапно вспенилась вода. Всплыл совсем другой человек с угловатым водонепроницаемым свертком. Спустя мгновение двое были уже на палубе и поливали огнем в обе стороны. Один укладывал пиратов, рвущихся от кормового люка, их было, в общем-то, немного. Другой строчил по Лукреции, команда на которой, попав под перекрестный огонь, окончательно затасковала и предпочла удалиться с поля брани. Полетели гранаты. Одна на корму катера, другая в рубку. Третья окутала едким дымом громоздящейся на корме Лукреции оборудование. Звучали резкие хлопки, раздражались ослепительные вспышки. Со стороны это, видимо, напоминало плохо организованный праздничный фейерверк. Глеб, пригнувшись, бежал по левому борту, с радостью подмечая, что катер уже практически не движется и как-то начинает крениться на сторону. «Тонем, братцы! Тонем!» Какое-то бесшабашное, злое веселье, словно наркотиком укололи. Подбежал к люку в машинное отделение, швырнул в него единственную лимонку, попятился. Рвануло так, что дыбом встали внутренности. Катер закружило, повело на другую сторону и швырнуло к нависающей стене бухты. Он не затонул. Уткнулся килем в выступающую часть скрытого под водой рифа. Да так и остался под углом выситься над водой, защемленный с двух концов. «Двигатель приговорен к расстрелу!» — радостно засмеялся Дениска. Они прошляпили тот момент, когда из базового лагеря на борт Лукреции стали запрыгивать пираты. Обтекали надстройку, крались, не открывая раньше времени огонь. А другая часть обескровленного отряда отправилась верхом, преодолевая небольшой скалистый участок, краем зацепила джунгли и ударила во фланг окопавшимся Гурьянову с Татьяной. Спецназовцы закатывались в лес, теряя оружие, орала Татьяна, вокруг которой царил свинцовый рой. Они бежали в присядку, буравя плотные заросли. Выстрелы делались глуше, звуки боя откатывались в лес. «Ныряем!» – ахнул Глеб, обнаружив, что черные фигуры автоматчиков в жутковатом молчании перепрыгивают с Лукреции на скособоченный катер. 2 метра не расстояние. Однако у кого-то сорвалась нога. Он разбил голову о фальшборт и отправился кормить морских хищников, изредка заходящих в бухту. Черные комочки отделялись от рук, совершающих маховые движения, летели по дуге. Дениска уже вываливался за борт, надрывая глотку от избытка адреналина. Глеб разбегался за ним. И вдруг досада! Зацепился носком за вздыбленный фрагмент настила, споткнулся и хлопнулся ничком, испытав пронзительную боль в грудной клетке. Вставать было поздно. Гранаты уже прыгали по палубе. «Да что за вечер сегодня незадачливый!» Он распластался, уткнувшись носом в настил, заткнул уши. И все же волна ударила такая, что его подбросило и куда-то зашвырнуло. Трещала голова, болели уши, стремительно менялись узоры калейдоскопа. Он машинально отмечал какие-то голоса. Гавкала собака, сквозили нечеткие тени. Он понял, что находится в плену, но дошло это как-то отстраненно, без страха, как о самой обыденной вещи. А в общем-то ничего хорошего. И фраза «что Бог не делает, то к лучшему» по отношению к данному явлению звучала бы как-то странно. И снова его поимели. Второй раз за вечер. Его, майора спецназа, высококлассного специалиста, человека, о котором Григорий Ильич Бекшанский отзывался как о самом лучшем, что мы имеем на сегодняшний день. А потом смеялся, что о скромности этого человека можно говорить часами. Причем поимели майора Дымова, похоже, бесповоротно. Над ним склонились трое неотчетливых демонов, не считая собаки. И он почему-то сразу подумал, что находится в кают-компании Лукреции, как не самый почетный пленник. И то ли в качестве подопытного кролика, то ли в качестве мясной туши. Он лежал привязанный к столу, ноги и руки были стянуты ремнями. Подпрыгивала мерзкая плюгавенькая собачонка, гавкала, рычала, норовила вцепиться в пятку. «Спокойно все в Багдаде», – лениво думал Дымов. «Катер потоплен, Лукреция уперлась в него и не может выйти из бухты. Оборудование, судя по всему, повреждено. Пираты понесли чудовищные потери. Возможность продолжения изыскательских работ под большим вопросом. Дениска, возможно, спасся. Гурьянова и Татьяну прогнали в лес, но натворили они тоже немало, вероятно, живы. Не все так плохо, товарищ майор. Во всяком случае, имеется доля вероятности, что ты частично выполнил задание». Бубнили голоса. Поначалу они сливались в заупокоенный фон, потом стали раскладываться на сегменты. Каждый из сегментов обретал индивидуальность. «Рафаэль, уйми свои страсти», – убеждал рассудительный голос на идеальном королевском. «Да, понимаю. Ты хочешь порезать его на бифстроганов. Имеешь право. Но подумай, мы останемся без козырей. Владея этим парнем, ты можешь диктовать им свою волю. Предъяви ультиматум. Мы сдаем им бойца, а они убираются с острова. Забудь про амбиции и гордость. У тебя осталось 1,5 десятка штыков. Многие ранены. А эти творят с твоими людьми все, что им вздумается. Это русский спецназ, Рафаэль. Они изобретательны, подготовлены и бьются до последнего. Подумай, дурная голова, о своей репутации, если уж не хочешь думать о золоте. Русские своих не бросают. На судне есть динамик. Продиктуем свои условия. Они понимают по-английски. Пусть подтянутся твои люди. Пусть соберутся все на этом гребаном судне. Над ним склонялось обезображенное ненавистью лицо юнца. И Рафаэлю досталось в заварушке. Щека была располосована, наспех заклеена пластырем. Он приставлял ствол пистолета к виску пленника, хищно смеялся, судорожно кривил губы, спускал курок, после чего звучал сухой щелчок. Но Глеб даже не вздрагивал, поскольку ему было все равно. Потом к физиономии Рафаэля примкнуло кукольное личико его пассии Каролины, и получился двуглавый дракон. Девушка разглядывала пленника с огромным любопытством. И черт возьми, если половина этого любопытства не носила сексуальный характер. Потом в ее руки откуда взялись обыкновенные портняжные ножницы, и она стала щелкать ими в непосредственной близости от лица жертвы. Щелк! Щелк! Он даже глаза не скашивал, смотрел перед собой, не моргая. Девица разочарованно вытянула губы, потом в глазах ее заиграло лукавство, она вставила ножницы между ноздрями и резко нажала. Глеб взревел от боли, подбросил голову. «Вот сучонка!» «Какой хорошенький!» — сказала Каролина. «Чего это в нем хорошего?» — ревниво проворчал юнец. «Скольких людей моих прикончил, мерзавец!» «Так ты бы и сам их прикончил, за то, что не справились!» — хихикнула девица. «Тоже верно», — признал юнец. Глеб чувствовал, как кровью заливает лицо, но боль была терпимой. «Ничего, генералу Карбышеву и Сергею Лазо было гораздо труднее». А потом эти двое куда-то пропали, и над ним склонилось хмурое лицо англичанина, по которому бегали серые тени. Несколько минут он скрупулезно разглядывал пленника, после чего еще больше помрачнел и сморщился. «Вы можете назвать свое имя, звание, а также имя и звание того, чьим приказом подчиняетесь, и в чем состоит ваша миссия на этом острове?» «Конечно могу», – прошептал Глеб. «Было бы странно, если бы он не смог об этом рассказать». «Я слушаю вас, мистер». Англичанин удивленно приподнял брови. Он слышал от кого-то, что у русских имеется национальная забава. Когда их берут в плен, то слова от них не допросишься. «Но я воздержусь, хорошо? Я просто полежу, если не возражаете». Физиономия англичанина вытянулась от разочарования. Он задумался, видимо, хотел ударить пленника, но потом решил, что желающих ударить здесь и так хватает, а он работник интеллектуального звена. «Но ход ваших мыслей мне нравится, Гарри», – прошептал Глеб. «Вы правы, когда не спасают пушки, спасает стол переговоров. Но только я не думаю, что мои товарищи согласятся на ваши условия. Они решат поторговаться, будут клянчить бонусы, выгодные условия сделки». «Вы знаете, как меня зовут?» – насторожился англичанин. «Особая лодочная служба Ее Величества, Гарри. Там хватает грамотных специалистов, но не так уж много людей, бросивших службу, притворившись мертвыми и посвятивших остаток жизни служению Золотому Тельцу». «Не понимаю, о чем вы говорите», – растерялся чистокровный англосакс. «Вернее, понимаю, но это так витиевато. Вы знаете мою фамилию?» «Совершенно неважно, Гарри, знаю ли я вашу фамилию», – прошептал Глеб. «Трумэн, Чаплин, Андерсон». Он заметил, как дрогнула лицевая мышца. «Неужели угадал?» – поразился Глеб. «Нет, не может быть, просто показалось». «Важно, что ее знают мои коллеги, из тех, кто не присутствует в данный момент на этом острове». И снова ему показалось, что в глазах англичанина забрезжил страх. «Вам не кажется, что мы можем из вас кое-что выбить?» – прищурился бывший работник морской спецслужбы. «А у меня есть встречное предложение, Гарри. Вам нужно золото? Мы дадим вам точные координаты, где оно находится. Взамен вы не чините нам препятствий, достаете нам судно, на котором мы могли бы пересечь море Сулавеси, и расстаемся друзьями. Понимаю, что нужно время, но мы ведь не спешим, верно? В России нынче дождливо и ветрено, а здесь красота. У вас своя половина острова, у нас своя. Будем обмениваться фруктами и продуктами натурального хозяйства, дружить передовыми постами. «Какой в этом ваш интерес?» – недоверчиво поинтересовался англичанин. «Интерес в том человеке, которого вы выслеживали, когда трудились на ее величество. Но потом вы решили, что золото важнее, и... в общем, ваше право. Этот человек и те, кто находится при нем, поедут с нами. Выгодная сделка. Самое приятное, что лично вы ничего не теряете, а приобретаете именно то, чего хотели. А то, что Рафаэль и его команда получили под зад, вас-то как касается». Глеб блефовал. Он просто тянул время. Ну, не могут его люди сидеть без дела и поплевывать в небо, когда командир страдает в застенках. «А почему бы нам прямо сейчас, господин спецназовец, не выбить из вас то место, где затонула Виктория? Если вы, конечно, не водите нас за нос и точно знаете, где это». «Можно», — согласился Глеб. «Но этим вы сильно рискуете, Гарри. У русских имеется добрая традиция мстить за своих соплеменников. Хотите продолжать войну? Не дорожите собственной жизнью, Гарри. На вашем месте я не стал бы затягивать с принятием решения. Вполне возможно, что мои люди уже окружили это судно и собираются идти на приступ». Англичанин приглушенно выругался, покосился куда-то за спину. «Правильно. Бойтесь русского спецназа», – злорадно подумал Глеб. «Гарри, к черту ваши светские беседы!» – воскликнул юнец. «Дайте мне с ним поговорить, и через 5 минут вы будете знать, где лежит золото». «Вот этого-то я и боюсь», – тоскливо подумал Глеб. «Гам! Треск! Тарарам!» Под дверью кают-компании с обратной стороны взорвалась слабенькая наступательная граната. Нормальное устройство для прохода сквозь стену. Дрогнули стены, рухнула дверь, и все пространство заволокло прогорклым пороховым дымом. Что-то шустрое вкатилось в кают-компанию, отделанную по последнему слову пиратского дизайна. Захлопали выстрелы, пронзительно заорали люди. Англичанин Гарри резко повернулся, сделав злое лицо, вскинул руку, как бы защищаясь, и охнул, схватившись за пробитый бок. Вторая пуля попала в плечо, развернула на 90 градусов. Третья вонзилась в основание шеи. Он схватился ладонью за рану, посмотрел на Глеба с пронзительным отчаянием. Дескать, прав оказался гаденыш. И рухнул ничком, как колонна. Завопила горластой выпью Каролина. Метнулась к резному шкафчику. При этом задралась платьишко и мелькнула узкая ленточка стрингов. Выхватила здоровенный магнум с рельефной золотистой чеканкой и забилась в буйном пароксизме, когда пули стали долбиться в красивую грудь. Негодующе взревел Рафаэль, глянцевый красавчик с царапиной поперек лба. Схватил увитый вензелями стул, но отлетел куда-то в сторону, когда опять забились выстрелы. В ушах звенело с нарастающими раскатами. Дымящийся колючий шар превратился в Дениску Маревича, с которого градом катился пот, но он еще умудрялся улыбаться. «Йоу, старик!» – гаркнул Дениска, растягивая рот до ушей и наглядно демонстрируя, что тратить зарплату на стоматолога ему еще рано. «Вам понравилось, Глеб Андреевич? Вот теперь я точно самоутвердился». «Вернулся, наконец!» – одобрительно закряхтел Глеб. «А я никуда и не уходил!» – отрубил Дениска. «Прятался на Лукреции. Они здесь только 3 автоматчиков оставили. Остальных услали в лес догонять Гурьянова и Соколову. Им почему-то показалось, что они их догонят. Гурьянов, кстати, где-то здесь. Знаешь, Глеб Андреевич, у этих пиратов ну никакого представления о тактике ведения боевых действий в условно горно-лесистой местности, а также на воде и под водой». «Этот тип...» Он ткнул ногой скорчившегося на полу Рафаэля. «Полный бездарь, хотя амбиций выше крыши». И вскричал от испуга, когда полный бездарь вдруг издал пронзительный индейский вопль, подлетел, словно все тело состояло из пружин, и, брызгая слюной, вцепился Дениске в грудки. Боец оторопел и пока соображал, почему покойники в этой местности такие живучие, тот уже поставил ему подножку, и оба покатились по полу, отскакивая, словно мячики от мертвых тел. Вытянув шею, Глеб наблюдал за дракой. В отчаянии и безысходности имеются плюсы. Многократно возрастают силы и желание выжить. Бились мощно, круто, лупили куда попало, царапались как бабы, толкались коленями, пытались засадить друг дружке в пах, сплелись как змеи в брачный период. И вдруг разлетелись, словно 2 бильярдных шара, подпрыгнули, оба синхронно оскалились, пронзительно взревели, знаменуя начало второго раунда. Но тут ворвался злой и раздраженный Гурьянов с болтающейся на поясе сумкой, вскинул ручной пулемет Калашникова. Да был же где-то. И когда обезумевший юнец пронзительно заверещал от страха, разрядил в него половину магазина. Уши заложило, дышать стало нечем от обилия порохового дыма. Воскреснуть после такого насыщения было крайне затруднительно. Жгучая конвульсия изогнула молодое тело, и очередной облитый кровью покойник достойно украсил интерьер. «К чему ваши гладиаторские бои?» – проворчал Гурьянов, опуская автомат. «Фу, надымили!» – отыскал глазами прикрученного к столу командира и не удержался от широкой дружеской улыбки. «Тебя уже прооперировали?» «Я же говорил, что несложно!» – пробормотал Дениска, сооружая шикарную улыбочку недоделанного трупа. С губ стекала кровь, под левым глазом красовался роскошный бланш. «А ты все спорил. Сложно, сложно». «Ну, спорил», – согласился Гурьянов. «По краю ходим, рискуем. Они могли оставить засаду на Лукреции. Но нет, только трое было, я проверил. Посудине каюк, она уже не на ходу. Собачка там по палубе бегает, пыталась прицепиться. Знаете, мужики, рука не поднялась на животное. Она же ни в чем не виновата, верно?» «Сейчас Татьяна должна подойти», – сказал он Глебу, видя, что тот порывается что-то сказать. «Она у нас сегодня в роли Сусанина. Тех, кто выжил, в лес повела». «Я не об этом», – прохрипел Глеб. «Может, развяжете в конце концов?» «Да, прости, забыли». Гурьянов сорвал со стены красивый морской кортик, элемент дизайна помещения, ножны у которого были усыпаны переливающимися изумрудами, и принялся резать веревки. А Дениска схватил валяющийся на полу подарочный магнум, когда на палубе раздался топот. Присел, обхватил обеими руками рукоятку и стал ждать. Влетела расхристанная Татьяна, явно перевозбужденная, истекающая адреналином. Вот она, настоящая жизнь. Отмахнулась от Дениски, который уже простодушно собрался выстрелить, завертелась, проверяя, все ли в порядке, не случилось ли в ее отсутствии чего-нибудь ужасного. Заулыбалась. Фу, пронесло. «Я так понимаю, банда обезглавлена», – заявила она, критично созерцая нафаршированные пулями тела. «Ну что ж, мужчины, неплохая работа». «А еще существует банда», – проворчал Гурьянов, задумчиво уставившись на красивый кортик. «Не слишком ли вызывающе он будет смотреться на стене в его хрущевке?» «Существует», – кивнула Татьяна. «Я слабая женщина, просто физически не могу уничтожить всех. Я их увела в лес и там бросила, а сама пулей обратно. Угадайте с трех раз, что сейчас эти недоумки будут делать». «Угадали». Ее лицо стало суровым, как у лидера коммунистов. «Так какого хрена мы еще здесь?» «На выход, товарищи офицеры», – спохватился Глеб, спрыгивая со стола. «Болело все, что могло болеть. Да и бог с ним». «Поздравляю, соотечественники, мы выполнили задание. Через пень-колоду, через не могу и не хочу, но выполнили. Забираем из пещеры тех троих, падаем в Гамбринус и чешем отсюда, пока нас снова не поимели. Ну не могут эти люди предать». Он убеждался в этом все больше и больше. «Просто органически не могут».